Глава 1. Париж. Март 1941 года. Наступило время обеденного перерыва, и кафе заполнилось служащими и продавцами маленьких магазинчиков, расположенных по соседству. Это было обычное квартальное бистро, куда Александр Назаров ходил уже не одну неделю. Если становилось невмоготу сидеть в своей мансарде под крышей старого четырехэтажного дома и смотреть на мокрые крыши, серое беспросветное небо и бесконечный дождь, заливавший Париж этой зимой. Кельнер уже признал Назарова за своего и обычно без вопросов наливал рюмку кальвадоса. Назаров выпивал рюмку возле стойки, перебрасывался с Кельнером парой бессодержательных фраз о погоде, которая, что не говорить о месье Алекс при республике, была не в пример лучше, и забрав со стойки пачку жетан, уходил в свой столик в углу. Здесь же Назаров обедал бифштексом с картофельным пюре, рошая мясо кружкой пива, выпивал на десерт рюмку коньяка под кофе, читал газеты. Сегодня есть не хотелось. Гомон беспечных парижан действовал на нервы. Даже кальвадос показался безвкусным, и Александр заказал рюмку абсента и минеральную воду. Поначалу он удивлялся французам. Как же так? Как же так? Страну оккупировали враги. По Монмартру, по Элисийским полям, по Пляспе Галь, словно по Терпицуфер или Мариенплац, по-хозяйски прогуливаются люди в чужой военной форме. Над мэрией получится флаг государства, которое несколько веков враждовало с Францией. Армия разбита, остатки выжжены огнеметами в развалинах линии Мажино. Флот, которым так гордились потомки Людовика Святого и Наполеона, затопил себя на рейде Тулона, а парижане по-прежнему беззаботны. Также работают кафе и рестораны, в Гранд-Опера дают спектакли, в Молен-Руж по-прежнему скачут по сцене не совсем одетые и совсем раздетые девочки кардебалета. Удивление Назарова перешло в досаду, потом в брезгливость, и лишь разговор с пожилым французом, ветераном Великой войны, как здесь называли Первую мировую, кое-что прояснил. «Поймите, мсье, Франция не сдалась, она просто устала и набирается сил. В нашей истории бывали нашествия. Англичане, русские бывали в Париже. Но где они? Франция поднимется, поверьте мне. Возможно, на этот раз потребуется чуть больше времени, но французы не сдадутся. Пусть боши пока гуляют в Булонском лесу и загорят в Ницце. Рано или поздно мы дадим им такого пинка, что они выметутся из нашей страны гораздо быстрее, чем вошли сюда. Поймите, их просто нет для нас. Мы их не замечаем. И мы будем, как всегда, ходить в кафе и пить вино, смотреть на хорошеньких женщин на бульварах. Будем собирать новый урожай и отмечать праздник молодого вина. Это не безразличие, мсье, это презрение. До поры презрение и молчание. Но только до поры». В кафе, словно рой раздраженных пчел, повис гул голосов, смех. Табачный дым резал глаза. Назаров допил из толстенькой рюмки мутную зеленоватую жидкость, сделал кельнеру знак повторить и прошел на террасу. Дождь то усиливался, подгоняя прохожих, то слабел, вселяя призрачные надежды на улучшение погоды. Александр присел на плетёный стул в глубине террасы, куда не долетала дождевая изморозь и брызги от проезжающих автомобилей. Гарсон в белой рубашке с засученными рукавами и черном жилете принес ему рюмку и бутылку перно, поставил на столик и, посетовав на непогоду, поспешил вернуться в прокуренное помещение. Дождь плясал по мостовой, по зонтикам торопливо шагающих женщин, по шляпам нахохлившихся мужчин. Мимо кафе не спеша проследовали два ажана в накидках с капюшонами. Один из них, с роскошными черными усами, с тоской заглядился на рюмку абсента в руке Назарова. Александр приподнял рюмку, сделал приглашающий жест, указывая на свободное стулья рядом со столиком. Ажан грустно развел руками. «Служба, мсье!» и кинул два пальца к кепе, побрел дальше. Назаров сделал небольшой глоток настойки, долил рюмку водой. Глупо, конечно, так подставляться. Могли бы и документы проверить. Но уж больно унылый вид был у полицейских. К тому же, вряд ли они разберутся, что документы поддельные. Уж если на двух границах не возникло вопросов, то опасаться обыкновенных полицейских вряд ли стоило. Во рту стояла горечь полыни, и Назаров закурил сигарету. 3 месяца ожидания дела. Первые дни после бегства от франкистов через Италию он никак не мог приспособиться к размеренной мирной жизни. Впрочем, жаловаться грех, другим повезло гораздо меньше. Сколько бывших однополчан по этой бригаде сейчас гниют в пересылочных лагерях, скольких уже отправили в Германию или обратно в Испанию. А он сидит в кафе на Рю-де-Прованс, пьет эту полынную отраву, наслаждается видом на зимний Париж. В Впоследствии приказали не только не приходить, даже звонить запретили. Оставьте адрес, с вами свяжутся. 3 месяца связываться. Хорошо, хоть паспорт американский. Немцы пока ещё лояльно относятся к янке. Мимо кафе проехал приземистый армейский вездеход в серо-зелёных разводах. Назаров проводил его глазами. Мы проиграли им в Испании. Впрочем, проиграл весь мир. Англия и Франция это уже почувствовали. Америка тоже не убережётся от войны, но следующий удар будет на востоке. Готовы ли мы? Технику в Испании обкатали, людей проверили. Но одно дело несколько тысяч специалистов, воюющих далеко от дома, а другое, когда враг у твоих ворот. Назаров залпом допил абсент. Гарсон тут же показался в дверях, словно ожидал, пока он освободит рюмку. «Друг мой», – сказал Назаров, стараясь говорить с английским акцентом. «Мне неловко гонять вас за каждой рюмкой. Принесите всю бутылку и ещё перно, если вас не затруднит». Обед закончился, посетители освободили кафе, но с улицы уходить не хотелось. Уже не разбавляя настойку, Александр пил рюмку за рюмкой, удивляясь, что хмель никак не закружит голову, не прогонит навязчивые мысли. Возможно, это следствие холодной промозглой погоды. А может, подсознательно он чувствовал, что этот пустой день станет последним в затянувшемся ожидании. Остановившееся на противоположной стороне улицы такси поначалу не привлекло его внимания. Пассажир, одетый в светло-бежевый плащ, не торопясь выбрался из машины, сказал несколько слов водителю и пошёл через улицу, направляясь к бистро. Что-то знакомое было в его расслабленной походке, в том, как он мимолётно оглядел улицу из-под полей шляпы. Назаров прищурился, стараясь рассмотреть его лицо в наступающих сумерках. Но узнал, только когда мужчина подошёл к столику и, приподняв шляпу, спросил. «Не возражаете, если я присоединюсь к вам?» «Господи боже, Леонид Александрович!» «Спокойно, Саша», – чуть усмехнулся мужчина. «Угостишь?» Он кивнул на почти пустую бутылку абсента. «Конечно! Гарсон, ещё рюмку!» Подождав, пока официант исчезнет в кафе, они приподняли рюмки. Назаров даже глаза зажмурил. «Сам генерал Котов! Неужели ожидание кончилось?» Примечание. Генерал Котов. Котов Леонид Александрович. Настоящее имя Этингон Наум Исаакович. Резидент НКВД в Китае, Турции. В республиканской Испании руководил разведкой, контрразведкой и диверсионными операциями. Руководитель операции по устранению Троцкого. Они выпили до дна. Котов поморщился, полез за портсигаром. Назаров поднёс ему спичку. «Ну что, заждался?» – спросил Леонид Александрович. «Вы не представляете, до какой степени». «Почему же не представляю? От хорошего настроения абсент бутылками не заказывают. Ты знаешь, как его называют?» «Жидкий кокаин. В некоторых буквально от рюмки этой настойки начинаются галлюцинации. Кстати, во Франции она была запрещена с 1915 года. Ну, сейчас, конечно, времена не те, чтобы следить, кто что пьёт. Но, во всяком случае, имею в виду, алкоголикам от употребления абсента становится несколько раз быстрее, чем от водки». «Понял», – улыбнулся Назаров. «Перейду на водку. Уже и вкус забыл. Здесь она, конечно, есть, но пьют её редко, а внимание привлекать не хочется». «Правильно. А у тебя ещё и загар не сошёл. Помнишь Испанию?» «Такое сразу не забудешь, даже если захочешь», – помрачнел Назаров. С последнего задания вернулся один. Мост на Лёбрегате рванули, на отходе рассыпались. До сих пор не знаю, целы ребята, нет. «Ты как выходил?» «Я в посольстве оставил паспорт. Через Барселону в наглую. Морем на рыбацкой шхуне до Минорки. Потом с контрабандистами до Сардинии. В Италии чуть не взяли. Почти год на Сицилии в деревнях отсиживался. Там считали, что я мафиоза из Чикаго». Назаров невесело усмехнулся. «Оттуда через Корсику в Марсель и вот, пожалуйста, Париж». «Немцы не задерживали?» «Обошлось. Леонид Александрович, что теперь? Я уже плесенью покрываюсь, честное слово». «Проверяли тебя, Саша. Ты не обижайся, но всякое бывает. Он, Нарлов. Уж на что проверенный был. Сейчас в Америке. Слышал?» Примечание. Александр Орлов, он же Никольский, он же Швед, он же Лёва. Настоящее имя Лев Лазаревич Фельдмин. Майор государственной безопасности. Бежал в США в 1938 году из Испании. «Откуда, Леонид Александрович?» «Ну ладно. Всё хорошо, что хорошо кончается. Тебя отзывают в Москву». «Как добираться?» «Никак. Полетишь со мной завтра. Прямо отсюда, из Лебурже». «Однако...» – Назаров покрутил головы. «Да-да», – подтвердил Котов. Завтра утром сходишь на почту, а твое имя пакет, в нем документы. Станешь на один день моим помощником. Я здесь как первый секретарь посольства. Вылет в 10 утра. Так что, Саша, завтра ночевать уже в Москве будем. Просто не верится. Ничего, ничего. Все позади. Кутов поднялся. Тебя подбросить? Нет, пройдусь, подышу. Заодно проветрись немного, сказал Назаров. Он проводил глазами автомобиль, зашел в кафе, расплатился. Две вымокшие проститутки в одинаково пёстрых поплиновых платьях под распахнутыми плащами грелись возле стойки, прихлебывая горячий грох. «Эй, красавчик!» – позвала Назарова блондинка с сожжёнными перекисью волосами. «Не хочешь получить удовольствие?» У неё было усталое, одутловатое лицо с тёмными кругами вокруг блеклых глаз. Кокетливо поправив мокрую прядь, упавшую на глаза, она выставила вперёд обвисшую грудь, надеясь вызвать желание заученным заигрыванием. «Нет, крошка, спасибо», – отказался Александр. «Что-то я устал сегодня». «Ещё бы не устать», – буркнул кельнер. «Бутылку абсента выпить. Я так под столом бы валялся. Можно подумать, что вы не американец, месье Алекс, а русский». «Что вы, Жак, я простой американский парень. Будете в Штатах, в Нью-Йорке, напою вас настоящим американским виски». «Это, конечно, не абсент, но тоже приличная вещь», – сказал Назаров, расплачиваясь. «Кстати, я слышал, что он был запрещен». «Неужели?» – Жак ухмыльнулся и подмигнул. «Не верьте, месье Алекс. Париж без абсента – это не Париж». Вечерние улицы. До комендантского часа еще минут 40. Есть время пройтись не спеша. Может, в последний раз ощутить под ногами камни мостовых, помнящих цокот копыт коня Орлеанской девы, схватки мушкетёров с гвардейцами, поступь ветеранов Старой Гвардии. Здесь зародилась первая революция, первая коммуна. Здесь был центр белой эмиграции. Всяческие союзы, объединения, коалиции людей, вырванных из привычного, веками освященного уклада жизни. Задолго до оккупирования Франции здесь работал Леонид Александрович Котов. Это он организовал похищение руководителя Российского общевоинского союза, генералов Кутепова и Миллера. Добивался освобождения из французских лагерей бойцов интернациональных бригад, отступивших в неравных боях с полей Каталонии и гор Андалузии. Назаров помнил его по Испании как руководителя партизанскими операциями республиканцев, разведка и контрразведка испанцев. Вместе с Котовым он готовил сотрудников госбезопасности Испании, сопровождал республиканскую казну при отправке её в Советский Союз, жёг секретные материалы посольства и прорывался из Мадрида сквозь ряды штурмующих горе от мятежников. То, что именно Котов пришёл на встречу с Назаровым, значило, что ему по-прежнему доверяют. Доходили и до Испании глухие слухи о чистке в рядах ИНО НКВД. Примечание. ИНО НКВД. Иностранный отдел ГУГБ НКВД СССР. С 26.02.1941 года первое управление НКГБ СССР. Александра Орлова, о котором упомянул Леонид Александрович, тоже получил предписание вернуться в Москву, но предпочел бежать, захватив с собой жену и дочь. Но теперь все это пустые страхи. Уже завтра он сможет ощутить, как хрустит под ногами снег, вдохнуть морозный воздух, видеть кремлевские звезды. Темная улица, серые будто закопченные стены домов, подъезд, узкие ступени, опостылевшая каморка под крышей. Все обстановки – шкаф, стол, кровать и умывальник. Ничего, в Пиренеях приходилось и на голых камнях ночевать. Назаров умылся холодной водой, растерся полотенцем и, распахнув окно, закурил. В последний раз взглянул на крыши Парижа, на россыпь огней в окнах. Дождь перестал, облака понемногу рассеивались и в просветах появились первые звезды. С улицы доносился мерный шаг немецкого патруля. Это кому рассказать, что был в Париже, а видел только небо, крыши и дешевую забегаловку? Не поверят. Ни Лувр, ни Нотр-Дам, ни Эйфелеву башню не посмотрел. Нет, башню видел, но вон там она, в хорошую погоду видно. Ладно, какие наши годы? Еще увидим и то, и другое, и третье. Захлопнув окно, Назаров лёг на кровать и мгновенно провалился в сон. Утром, получив на почте пакет, Назаров ознакомился с документами, присев на террасе только что открывшегося кафе на бульваре Осман. На первый взгляд документы были в порядке, но а что будет при проверке, выяснится в ближайшее время. Залпом допив кофе, Назаров поймал такси, попросил отвезти его в аэропорт в Ле-Бурже. Водитель, пожилой седой мужчина, молчал всю дорогу. Вид у него был угрюмый и невыспавшийся, и на пассажира он не обращал ни малейшего внимания, будто ехал один по собственным делам. Котов ждал Александра возле двери аэропорта вместе с сотрудником советского посольства. Назаров помнил этого молодого самоуверенного парня. Это он заставил Александра два раза переписывать рапорт, якобы находя его не слишком подробным. Впрочем, теперь всё позади. Проверка документов оказалась простой формальностью. Два немецких офицера бегло просмотрели бумаги, мельком взглянули на их обладателей, небрежно козырнули, и Котов с Назаровым, попрощавшись с сотрудником посольства, пошли на лётное поле. Их встретил командир экипажа в форме гражданского воздушного флота, которую Назаров ещё не видел. Ещё больше он удивился, увидев белый с продольной синей полосой самолёт. «Ба, Дуглас!» – воскликнул он. «Был Дуглас, стал ПС-84», – улыбнулся лётчик. «Хорошая машина. У нас, говорят, главное не мешать ей летать. Сейчас такие и в Берлин летают, и в Ленинград, и в Киев. Вот, кстати, в Киеве сядем да заправимся, а к ночи в Москве будем. Летим через Германию, через Польшу. По специальному разрешению немецкого правительства нам выдали коридор полёта». «Стало быть, до Киева горючего хватит?» – спросил Котов. «А для нас?» – он прищёлкнул пальцами по горлу. «Обижаете, Леонид Александрович!» – рассмеялся пилот. «Всё как полагается». Салон пассажирской кабины был обит голубым бархатом и обшит ореховыми панелями. Вокруг столика стояло 4 мягких кресла, в углу – морозильный шкаф, неслыханная вещь в самолёте. Пока Котов разговаривал с командиром экипажа и штурманом, уточняя маршрут, Назаров поставил чемоданчик, бросил плащ и шляпу в одно из кресел и пошёл в отсек, отделённый от салона. Здесь были две кровати, дальше – туалет и умывальник. «Вот это обслуживание!» – пробормотал Назаров. «Ну как, освоился?» – хлопнул его по плечу появившийся в отсеке Леонид Александрович. «Давай присаживайся, сейчас взлетим». «Это только за нами такое чудо прислали?» «За мной», – уточнил Котов. «Ну и за тобой, раз уж ты под руку попался». Бортмеханик закрыл дверцу, прошёл в кабину. Назаров подвинул кресло к иллюминатору. Диск пропеллера дрогнул, провернулся, из патрубка выбросило облачко чёрного дыма. Двигатель взревел, набирая обороты. Винт завертелся, сливаясь в прозрачный круг, и самолёт пополз по бетонке к взлётной полосе. Неужели всё? Неужели позади 4 года боёв, побед, поражений, потерь? Самолёт начал разбег, Назарова вдавило в кресло. Всё быстрее бежала назад взлётная полоса, всё чаще стучали колёса по стыкам плит. Слегка подпрыгнул, самолёт в последний раз ударился колёсами о чужую землю и, задрав нос, рванулся к облачному небу. Париж увидеть с высоты птичьего полёта так и не удалось. Дуглас нырнул в низкие облака, и через 10 минут под крылом рассыпались пушистые, похожие на вату равнины, а сверху светилось безбрежного голубого неба яркое, слепящее солнце. Котов приподнялся со своего кресла. «Ну, пора и отъезд отметить». Он подошёл к морозильному шкафу, открыл дверцу. «Ты, говоришь, по водочке соскучился?» «Есть такое дело», – подтвердил Назаров. «А как насчёт огурчиков солёных, грибочков? О, тут даже сало есть!» «Леонид Александрович, я слюной захлебнусь». Вдвоём они быстро накрыли на стол, расставили рюмки. Назаров нарезал сало толстыми ломтями. Котов открыл банки с огурцами и грибами, разложил по тарелкам. На полке над морозилкой обнаружился чёрный хлеб. Назаров прижал его к груди, нарезая по-деревенски, то есть ножом к себе. «Вот о чём я мечтал, Леонид Александрович, о чёрном хлебе!» Котов взял запотевшую бутылку водки, оглядел сургучную пробку. «Ну-ка, не разучился, а?» Одним ударом под донышко он выбил пробку и довольно хохотнул. «Нет, мастерство не пропьёшь!» Они уселись друг напротив друга, подняли хрустальные рюмки. «Давай-ка, Саша, помянём наших друзей. Те, кто остался под Гвадалахарой, кто не вернулся из-под Теруэля, кто погиб в Эмбре». Молча выпили, закусили салом с чёрным хлебом. Котов снова наполнил рюмки. «А теперь сюрприз. Только под большим секретом. Ты представлен Красной Звезде. Помнишь, вы эшелон с итальянцами рванули? Вот за это, ну и вообще за хорошую работу. Правду сказать, без нас республику бы в полгода задавили. Ну, давай, орденоносец». Бутылка опустила прямо на глазах. Котов достал пачку Казбека. После французских сигарет у Назарова с непривычки запершило в горле. Облачность кончилась только над границей Франции и Германии. Под крылом поплыли лесистые горы Нижнего Рейна. Котов задремал, откинувшись в удобном кресле. Назаров смотрел в иллюминатор. Внезапно самолёт ощутимо тряхнуло, взревели двигатели. На мгновение солнце закрыло быстрая тень. «Что там ещё?» – недовольно спросил проснувшийся Котов. «Гроза, что ли?» «Не похоже», – возразил Назаров. Из кабины выглянул штурман. «Всё в порядке, товарищи, это сопровождение». «Да? Интересно». Леонид Александрович перебрался к иллюминатору. «А, старые знакомые». «БФ-109», подтвердил Назаром, рассматривая повисшие рядом с Дугласом самолёты. «Точно, мистер Шмидты. Попили они наши кровушки в Испании». «Серьёзный противник. Правда сказать, наш шачок против них слабоват, не говоря уже о Чайке». «Ты вот что, Саша», подавшись вперёд, негромко сказал Котов. «В Москве постарайся избегать таких выражений. Кому надо, знает о наших самолётах. И о танках, и о самолётах знают. Не нужны такие разговоры. Могут не понять». «Ты сколько дома не был?» «Больше 4 лет». «Вот тут и оно. Это тебе не в окопах с американцами, испанцами и французами вино хлестать. Поменьше болтай, соображаешь?» «Соображаю», вздохнул Назаров. Истребители крутились вокруг самолёта, закладывая виражи, петли, делали перевороты через крыло. После каждой фигуры один из мессершмиттов подлетал вплотную. Лётчик поднимал на лоб очки и демонстративно аплодировал сам себе, жестами требуя от пассажиров Дугласа поддержки. Котов, усмехнувшись, пару раз хлопнул в ладоши. «Давай-давай, парень, развлекай». Сменяясь попарно, истребители вели Дуглас по оговоренному коридору через всю Германию и Польшу. Незаметно для себя Назаров задремал под ровный гул моторов. Очнулся он, когда самолёт клюнул носом, и звук двигателей изменился. «Садимся в Киеве», – сказал Котов, увидев, что Александр проснулся. «Ну ты здоров спать. Со вчерашнего, наверное, а?» «Очень даже возможно», – согласился Назаров. Самолёт подскочил раз-другой и покатился по заснеженному полю аэродрома. Двигатели замолчали. Из кабины вышел пилот, на ходу одевая подбитую мехом лётную куртку. «Через час летим дальше, товарищи. Вот только заправимся. Если хотите размяться, советую одеться потеплее». Он подмигнул. «Здесь вам не Франция, а весна запаздывает». «Хм, одеться потеплее», – пробормотал Котов. «Знал бы, шубу купил. И деньги были». Лётчик открыл дверь. В салон ворвался морозный воздух. Назаров спустился вслед за пилотом, отошёл от самолёта. Вдохнул всей грудью морозный воздух. «Ну вот, почти дома». К Дугласу подкатил бензовоз. Водитель с бортмехаником стали готовить самолёт к заправке. Вдалеке, возле здания аэродромных служб, стояла ровная линейка задравших в небо тупые носы самолётов. Александр узнал знакомый силуэт Э-16. Заходящее солнце проложило по полю аэродрома длинные синие тени. Вечер был тихий. Редкие облака горели розовым светом в потускневшем небе. Холод легко пробрался под плащ. Ноги в лёгких ботинках промокли, и по телу побежали мурашки. Назаров помахал руками, согреваясь. «Замёрз?» – спросил, подходя, Котов. «Ничего, сейчас погреемся. Там, кстати, кофе и чай есть в термосе». «Пока не хочется», – отказался Назаров. «Это ведь основной наш истребитель». Он кивнул в сторону стоявших вдалеке самолётов. «Ну почему? Есть и другие». «Мало, но есть», – нехотя ответил Леонид Александрович. «Я к чему говорю? Мистер Шмидту сюда от границы 1,5 часа лёту, а то и меньше». «Меньше, Саша, гораздо меньше. Немцы нас до границы провожали. Перед Бугом отвалили, а так вели как по ниточке. Ни вправо, ни влево. Не забивай голову, чем не надо. Ещё раз тебе говорю. Пойдём в самолёт, замёрз я». Бензовоз отвалил, водитель помахал им на прощание рукой. Возле трапа приплясывал, сунув руки в карманы куртки, пилот. «Ну что, в Москву?» «Заводи, поехали», – буркнул, поднимаясь в салон, Леонид Александрович. Киев ушёл под крыло, остался позади россыпью огней, лентой скованного льдом Днепра. Голые леса внизу перемежались полями, расчерченными нитками автомобильных и железных дорог, петлями рек и кляксами озёр. Скоро земля пропала в темноте, а здесь, на высоте 1500 метров, воздух был прозрачен, словно талая вода, бегущая по руслу горного ручья. Постепенно небо темнело. Проступили россыпи звёзд, и скоро самолёт будто повис без движения, как ёлочная игрушка на нитке в окружении сверкающих гирлянд. Котов, по мере приближения к Москве, становился всё более сосредоточен. Он включил в салоне свет, разложил на столе документы и углубился в них, не глядя доставая из портсигара папиросы и прикуривая их одну от другой. Бортмеханик принёс Назарову свежие газеты. «Правда» сообщала о подготовке к посевной. Давала скупые сводки сообщений из Северной Атлантики, где сошлись в схватке английский и германский флот. Пока что у англичан дела обстояли неважно. Немецкие подлодки хозяйничали на путях движения караванов, топили торговые и военные суда. Правда, не оценивала происходящие события, ограничиваясь перечислением фактов. Англичане кричали о потоплении лодки капитана-лейтенанта Гюнтера Прина, пустившего ко дну осенью 1939 года линкор Royal Oak, стоявший на рейде главной военно-морской базы англичан Scapa Flow. Немцы отмалчивались, лишь переводя в ответ цифры потерь английского флота с начала войны. Цифры и впрямь были впечатляющими. Александр успел прочесть всю газету и снова задремал, когда его разбудил лётчик, вышедший в салон. Он поманил его к иллюминатору, показал вперёд. Там разливалось море огней. «Москва!» «Где садимся?» – деловито спросил Кутов. «На Ходынском поле!» Вскоре самолёт стал снижаться. Назаров смотрел вниз, пытаясь разобрать в тысячах огней очертания знакомых улиц. Кутов присел рядом. «Это здесь, на Ходынке, погиб Валерий Павлович», – угрюмо сказал он. «Да», – кивнул Назаров, – «я слышал. Как же не уберегли такого человека?» «Тёмная история», – нехотя ответил Леонид Александрович. «Разные слухи ходят. Кто говорит, самолёт был неисправен, Чкалова предупреждали, но ему ведь никто не указ. А кто злой умысл подозревает?» «Самолёт и правда не был готов, я говорил с Байдуковым, уж он-то знает. Но осудили директора завода, главного инженера и ещё многих под горячую руку. Ну, Чкалова не вернёшь». Впереди по курсу прожектора высветили посадочную полосу. Лётчик мастерски притёр машину к земле, взвихрился из-под колёс снег, скрипнули тормоза. Надевая плащ, Котов глубоко вздохнул, искоса взглянул на Назарова. «Не забудь, о чём я тебе говорил, Александр». Пилот открыл дверцу, спустил трап. Пожав ему руку, Котов на мгновение замер в дверях, затем решительно спустился по трапу. Назаров выглянул из двери. Рядом с самолётом стояли два автомобиля с включенными фарами. Яркий свет освещал Дуглас, выделяя каждую заклёпку на фюзеляже. Навстречу Котову шагнул высокий военный в форме государственной безопасности. Кинул руку к козырьку. «Товарищ, ладно». Леонид Александрович махнул рукой, прерывая доклад. «Куда едем?» «В Кремль». «Не поздно?» Котов посмотрел на часы. «Никак нет, ждут вас». Они пошли к ожидавшему автомобилю. Назаров сошёл на землю, прищурясь от резкого света, попытался разглядеть идущих к нему людей. «Назаров Александр Владимирович?» «Да». «Оружие имеется?» «Нет». «Следуйте за нами». Один из подошедших отступил в сторону, освобождая дорогу. Другой взял из рук Назарова чемоданчик. Шагая на свет автомобильных фар, Александр почувствовал вдруг нарастающую тревогу. Сжалось сердце, по телу пробежал почти забытый озноб страха. Он зябко повёл плечами, словно за шиворот положили снежок, и стиснул зубы, стараясь не выдавать своего состояния. «Постойте-ка!» Леонид Александрович Котов, руководитель секретных служб Республиканской Испании, подошёл к ним в развалочку. Из-под лобья оглядел провожатых Назарова. «Ты ведь без курева остался, да? Вот, держи». Он вытащил из кармана портсигар и протянул Александру. «Бери-бери, подарок тебе от генерала Котова. На память». «Ну, желаю удачи». Назаров пожал протянутую руку и, проводив глазами высокую фигуру в распахнутом, несмотря на мороз, плаще, сел в автомобиль.